Романтические тени блуждают в пасси вокруг сумрачного здания. Глава четвертая. Заведение доктора Бланша. Зеркала. Агония на глазах у всех. Негодование Луи Гандера. Ганкур у принцессы. Сюрреалистическая агония. Сатана и мед. Боже, вы сумасшедший. Тьма. 6 января 1892 года Ги де Мопассан в сопровождении Франсуа и рослого санитара дожидается поезда в кабинете начальника Каннского вокзала. Как торжественно этот начальник приветствовал здесь великого писателя всего 3 месяца тому назад. На завтра в 10 утра Анри Казалис и Оллендорф встретили его на Лионском вокзале и увезли в Пасси. В замке по улице Бертон, 17, жила с 1783 по 1792 год принцесса де Ламбаль. В этом родовом гнезде обезглавленной аристократки доктор Эспри Бланш разместил свою клинику. Улочка с поросшей травой и мхом мостовой, толстая стена, лесенки ведут прямо в парк. Двускатная крыша квадратной формы характерна для домов этого аристократического предместья Парижа. Тоска по вечной нирване витает в запущенном парке. Решетчатые ворота закрываются за больным бычком, ключ с ритмичным скрежетом поворачивается в замке. Отныне этому ритму будет подчинена жизнь того, которому уже не удастся выйти отсюда. «Я люблю старинные зеркала», — говорил когда-то Ги Жизель. «Я люблю подолгу стоять, вглядываясь в темное свечение зеркального стекла. Зеркала таят в себе нерушимые, неприкосновенные тайны любви и смерти. Еще раз зеркало отражает его застывшее лицо». Здесь, в Пасси, Мопассан вновь попадает в зеркальный капкан, преследовавший его всю жизнь. Бесполезно пытаться угадать, что переживал Мопассан, вглядываясь в холодную поверхность стекла. Только тот, кого поразит его недуг, сможет постигнуть эту тайну. Стоило бы спросить у больного перед зеркалом, что он видит, что хочет увидеть, дабы представить себе картину помутненного разума. Я не нашел такого больного. Мне встретилась больная. Вот документ, который она передала мне без каких-либо поправок или изменений. Зеркала влекли меня к себе, как свет, ночную бабочку. Я стояла перед зеркалом, оцепенев, прижав руки к туловищу, словно собиралась войти в свое отражение. Пристально глядя на себя, не шелохнув ресницами, неподвижная, как статуя, я казалась себе самой высеченной из холодного мрамора. Лицо мое как бы суживалось, утрачивало недостатки, становилось гладким, как у античного пастушка. Я заглядывала в свои собственные глаза. Некто, не я, другая, излучавшая мягкий свет тысячелетней давности, ждала меня в глубине зеркала. Я знала, что я стою, но та другая сидела на чем-то, напоминавшем трон из расплавленного искрящегося золота. Ледяные глаза гипнотизировали меня. Я не могла освободиться от гипнотической силы этого взгляда, направленного на меня из потустороннего мира, оттуда, из-за зеркала, которое, я понимала это, здесь передо мною, но которое уже не существовало для меня. Спустя какое-то время, час-два, я вдруг несколько раз подряд очень глубоко вздохнула. И сияние, исходившее от нее, вдруг надломилось, растрескалось и исчезло. Лицо ее заплясало передо мной, как отражение в воде, а потом приняло форму и черты моего лица. Я вновь увидела свои глаза, подлинные, проникнутые всей грустью мира, и я разразилась душераздирающими рыданиями, которые принесли мне успокоение. Сделав поправки на то, что рассказ этот принадлежит женщине, поддавшийся, в отличие от Мопассана, лечению, мы можем представить себе Ги, застывшего в неподвижности перед зеркалом в доме на улице Бертон. Теперь в психиатрических лечебницах Нет зеркал.